Глава 19. 1527 год. Гарри вместе с Кейт отправился в поездку по стране. Каждый день он охотился и каждый вечер принимал у себя отца Анны Рочфорда и ее дядю Норфолка, а также Саффолка и Эксетера. При дворе шептались про его дело о разводе. Норфолк с Болейном, естественно, не на людях дружно выражали одобрение, с нетерпением ожидая милостей, которые посыплются на них, когда Анна станет королевой. Саффолку и Эксетеру Гарри пока не хотел доверяться, так как их жены обе были близки с Кейт, и он понимал, что мнения людей по этому вопросу неизбежно разделятся. Кейт на этих ужинах не присутствовала, но Марию в Хансдон-хаусе они с Гарри навещали вместе и сообща отправились в Бьюли. Там их ждала Анна, вернувшаяся ко двору из Хивера. Она выглядела еще более соблазнительной, чем прежде. Грациозная фигура и темные зовущие глаза, которые смотрели на Гарри с новой теплотой. Он был в восторге, уже не заботился ни о секретности, ни о том, чтобы беречь чувства Кейт, и ежедневно брал Анну с собой на охоту, а вечером ужинал с ней наедине. Она была восхитительной, остроумной собеседницей, но ясно дала понять, что не склонна предвосхищать события и думать об их браке. Когда Гарри разгорался страстью, Анна отстранялась и останавливала его. Через месяц она вернулась в Хивер, оставив его совсем несчастным. Гарри слал ей письмо за письмом, умолял вернуться, настойчиво выспрашивал, есть ли у нее настоящие чувства к нему. Он был как одержимый. Его не волновало, что они станут объектом сплетен или разразится скандал. «Гарри!» — резко окликнул его Саффолк, чем вывел из задумчивости. Они сидели за бутылью вина в маленьком банкетном доме в Хэмптон-корте. «С вами все в порядке?» «Да», — отозвался Гарри, пытаясь забыть о своих страданиях по поводу отсутствия Анны. «Сир, вы должны знать, что ваше великое дело обсуждают при дворе и по всему королевству, что неудивительно. Люди говорят, если вы получите развод, то женитесь на дочери Рочфорда. Это не понравится французам, раз вы ищете их поддержки в Риме. Это просто флирт», — возразил Гарри, ненавидя себя за то, что ему приходится лицемерить в общении с давним другом. «Я видел вас вместе, и мне кажется, между вами нечто большее», — проворчал Саффолк, оглаживая бороду. «Ваша сестра недовольна. По ее словам, с Анной Болейн проблем не оберешься. Она служила Марии во Франции». «Что она имеет в виду?» — прошипел Гарри. Он не поверил бы ни одному худому слову о своей возлюбленной. Она не уточняла. «Думаю, Мария склонна критиковать мистерс Болейн, потому что давно любит королеву и переживает за нее, а та сильно опечалена. Я знаю, знаю, но дело должно быть разобрано. Мои сомнения требуют решения. Надеюсь, Чарльз, вы поддержите меня в этом». Саффолк вздохнул. «Да. Но я не стал бы выставлять на показ Болейн. Сдается мне, ее влияние заметно усилилось за время отъезда кардинала во Францию». «Почему это беспокоит вас? Вы всегда недолюбливали Уолси». «Не стану возражать. И думаю, было бы неплохо ослабить его монополию на власть. В этом я заодно с Норфолком, Рочфордом и многими другими». Гарри удивила откровенность Саффолка. Не так давно король бросился бы защищать Уолси, но Анна тоже, не таясь, выступала против кардинала. Она говорила, причем не раз, что тот забрал себе слишком много власти, принадлежавшей Гарри. Ее злили попытки Уолси найти своему государю в невесты французскую принцессу. Он не стал бы предпринимать таких напряженных усилий ради того, чтобы возвести на трон ее, — ворчала Анна. Она не забыла о том, что Уолси назвал ее глупой девчонкой, когда разорвал ее помолвку с Генри Перси. Теперь она настаивала, чтобы Гарри раскрыл кардиналу свои истинные намерения. Пусть знает, глупая девчонка скоро станет королевой. Гарри был поражен, поняв, сколько злобы против своего врага накопила Анна. «Уолси всегда был мне верным слугой, самым лучшим», — сказал он Саффолку. «Но у него нет монополии на власть. Король здесь по-прежнему я». За окном темнело. На лицо Саффолка легла тень. «Мой совет, Гарри, держать в узде мистерс Болейн. Ваши придворные уже начали искать у нее патронажа. Она демонстрирует, что настроена продвигать своих родных и друзей. Она становится заносчивой и гордой. Вся обвешана украшениями. Это ваши подарки? Люди могут неправильно истолковать это. Вообще-то не мои. По крайней мере, не все», — стал оправдываться Гарри. «Думаю, ее снабдили родственники. А что до заносчивости, я ее не замечаю. С королевой она ведет себя обходительно и вежливо». «Это Кейт пускает стрелы», — размышлял позже Гарри. «Его она упрекать не смела. Поэтому приберегла яд для Анны, которую держала при себе ради него, хотя и страдала от этого, как он догадывался. После той давнишней ссоры из-за Анны Гастингс Кейт никогда больше не пыталась упрекать его в неверности. Но на этой неделе не сдержалась от колкости в адрес Анны Болейн. Они играли в карты с Саффолком. Анне выпал король. Сказать по правде, она при этом вызывающе улыбнулась Кейт. В ответ та тихо заметила: «Миледи Анна, вам повезло вытянуть короля. Но вы не такая, как другие. Вам подавай все или ничего». Возникла неловкая пауза. Гарри понимал, что Анна не захочет долго играть вторую скрипку, теряясь на фоне Кейт или Уолси. Он боялся рассердить ее, чтобы она опять не уехала и не оставила его терзаться сомнениями, не покинут ли он навечно. Они находились в Ричмондском дворце, когда церемонимейстер объявил, что Уолси вернулся из Франции и просит личной аудиенции для обсуждения результатов миссии. «Он спрашивает, где вашей милости будет угодно принять его», сказал церемониймейстер. «Я пойду к нему», ответил Гарри, и одновременно прозвучал голос Анны. «Скажите кардиналу, пусть идет сюда, к королю». Она повернулась к Гарри и пробормотала, впрочем, достаточно громко: «Слуга должен ублажать своего господина, а не наоборот». Гарри недовольно кивнул церемониймейстеру. Казалось, перчатка брошена. Он почувствовал, что это начало ожесточенной борьбы за власть, и про себя взмолился: «Пусть ему не придется выбирать между своей дамой сердца и верным слугой». Ситуация не улучшилась от того, что, как оказалось, поддержки от короля Франциска, на которую они рассчитывали, ждать не приходилось. Все это сыпалось зерном на мельницу Анны. «Боюсь, даже такого искушения, как брак вашей милости с французской принцессой, не хватило, чтобы сломить его решимость сохранять нейтралитет». Позже, когда король и кардинал остались одни, с расстроенным видом сказал Уолси: «Может, оно и к лучшему», — медленно произнес Гарри, собираясь с духом, чтобы открыть кардиналу правду. «Потому как я намерен жениться на мистерс Анне Болейн, лишь только получу свободу». Разинув рот, потрясенный Уолси глядел на него. «Ваша милость, это невозможно». Кардинал в смятении кусал губы. «Никто не указывает мне, что я могу, а чего не могу делать», — отрезал Гарри. «Короли отвечают только перед Богом». «Но короли не женятся на своих любовницах. Они вступают в брак из соображений политики и с особами королевских кровей. Мистресс Болейн, каковы бы ни были ее добродетели, не из знатной семьи. Гарри от злости сжал кулаки. Она не любовница мне. И мой дед женился на простой женщине, которая оказалась превосходной и плодовитой королевой. Тем не менее, сир, я умоляю вас одуматься. Надеюсь, вы еще не сделали ей предложение? Сделал. И она приняла его. Закончим на этом, милорд-кардинал. Не оскорбляйте меня попытками переубедить. Я так решил. Больше Олси не произнес ни слова. Но лицо сказало за него все. И тут что-то сломалось в Гарри. Он считал кардинала вторым отцом, другом, который никогда его не подведет. Но это в прошлом. В решающий момент Олси не оправдал его доверия. «Вы будете поддерживать меня?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Я покорный слуга вашей милости», слабо и натянуто улыбнувшись, ответил Олси. «Вы можете положиться на меня». 1528 год. Зима выдалась на редкость суровая. Даже море местами замерзло. Гарри проводил Рождество в Гринвиче, но Анна настояла на том, чтобы поехать домой, в Хивер. Ему пришлось ждать ее возвращения ко двору до марта. Желая опровергнуть все гнусные сплетни о себе, она привезла с собой мать в качестве компаньонки. Когда Анна слезала с лошади в Виндзорском замке, одетая в пунцовый бархат, то была похожа на видение. Гарри не терпелось остаться с ней наедине. Но где-нибудь поблизости неизменно маячила леди Болейн. С ума можно было сойти от досады. Каждый день они выезжали на охоту в Виндзорский лес с собаками и соколами или гуляли в большом парке, а по вечерам развлекались игрой в карты, кости, танцами, музицировали и читали стихи. Однажды Гарри приказал устроить пикник, и они угощались ржанками, куропатками, жаворонками и кроликами, а также пудингами с обилием сливок, которые принесла в подарок жена смотрителя парка. Гарри трепетал от возбуждения, так как Анна сидела у него за спиной в седле, крепко обхватив его руками и прижимаясь к нему своим телом, и ему с трудом удавалось сдерживаться. Он понимал, что люди смотрят на них с возмущенным недоумением на лицах, но отбросил всякую осторожность. Однако самочувствие у короля было неважное. Он страдал от приступов головных и прочих болей, относя это насчет старения. Ему было уже 37, и на ноге у него появилась незаживающая язва. Годы брали свое, и понимание этого тревожило его. Вдруг он умрет, не оставив сына. Великое дело нужно завершить как можно скорее. И при этом его иск по-прежнему ожидал рассмотрения в Ватикане. Папа был на свободе, но, очевидно, по-прежнему страшился спровоцировать императора. Олси предупредил, что может пройти какое-то время, прежде чем решение будет принято. Но Гарри не мог терпеть отсрочки. Снова и снова он приказывал кардиналу и его посланникам в Риме: «Пусть объяснят Клименту, решение нужно прямо сейчас, ради урегулирования проблемы с престолонаследием и обеспечения мира в королевстве. Неужели его святейшество не понимает, что дело срочное?» Анна пришла к нему в кабинет и принесла с собой книгу Уильяма Тиндейла «Послушание христианина». Гарри узнал один из еретических трудов, которые запретил Олси. Король удивился, где Анна взяла ее, и немного всполошился, как это она безнаказанно читает такие сочинения. Но Анна опустилась перед ним на колени и объяснила, что книгу ей прислали из-за границы, и ее поразили приведенные в ней аргументы. Она дала ее почитать одной из своих горничных, а у той книгу украл жених. Его застали за чтением, и привели к кардиналу. Олси сказал, что сообщит об этом деле королю, но Анна добралась до Гарри первой. «Сир», — с жаром произнесла она, — «я рекомендую вам прочесть эту книгу. Ее вообще не стоило запрещать. Еще одна колкость в адрес Олси. Мне было бы приятно услышать ваше мнение о ней». Гарри прочитал книгу той же ночью, лежа в постели. Его впечатлила содержавшаяся в ней критика папства и упор на власть монарха. «Клянусь святым Георгием», — заключил он, — «этот трактат для меня. С ним следует ознакомиться всем королям. Пусть Уолси жалуется, если хочет. Он не станет его слушать». После этого он позволил Анне свободно пользоваться королевской библиотекой, где держал запрещенные в Англии книги. Без сомнения, при дворе циркулировали и другие нелегальные сочинения, несмотря на все попытки пресечь доступ к ним. Анна попросила Гарри удалить книгу Тиндейла из списка запрещенных, но он отказался, заявив, она не подходит для простолюдинов, и не отступился от своих слов. Потом пришла самая радостная новость. Для слушания дела короля папа отправляет в Англию своего легата. Выполнять эту задачу он поручил кардиналу Лоренцо Кампеджо, который с 1523 года был папским протектором Англии. Гарри сделал его епископом Солсберийским. Это был превосходный выбор, и король не сомневался, что Кампеджо вынесет решение в его пользу. Он сгорал от нетерпения в ожидании приезда кардинала. Но внезапно судьба как будто вознамерилась отобрать у короля то, чего он больше всего желал, поскольку в мае ужасная потливая лихорадка появилась вновь. Охваченный страхом, Гарри распустил большую часть придворных и удалился в аббатство Уолтем в Эссексе, взяв с собой Кейт и Анну. Приходившие из Лондона сообщения ужасали. Там заболели больше 40 тысяч человек. Сессию парламента пришлось отложить. Суды прекратили работу. В Уолтеме болезнью заразились Джордж Болейн и еще несколько человек, но все благополучно выздоровели. Когда слегла в лихорадке одна из горничных Анны, Гарри отправил свою любимую в Хивер, а сам уехал в Хансдон-хаус, где затворился в башне со своими врачами и регулярно принимал лекарства, сильно тревожась, не подхватила ли Анна потницу. Однако отсутствие новостей — это хорошая новость. Никто при его малочисленном дворе не становился жертвой напасти, и Гарри начал успокаиваться. Но удар все-таки не миновал его. Анна заболела. Дрожа от страха потерять ее, ведь мир без этой женщины стал ему не мил, Гарри отправил к ней своего второго врача, умного и обходительного доктора Батца. Король в нетерпении, ожидая новостей, не мог заниматься ничем. Хвала создателю, Батц скоро вернулся в Хансдон-хаус с ободряющей новостью, что Анна поправилась. Никогда в жизни не испытывал Гарри такого облегчения. Тем не менее, потливая лихорадка продолжала свирепствовать, вынуждая короля едва ли не ежедневно переезжать с места на место, пока, наконец, он не оказался в Титтенхангере, одной из резиденций Уолси. Гарри распорядился, чтобы дом каждый день очищали огнем и защитными средствами вроде уксуса, а также приказал расширить окна, чтобы помещения лучше проветривались. «Я останусь здесь, пока Господь будет позволять мне это», — сказал он Кейт. «Мы не можем без конца бежать куда-то». Она посмотрела на него почти сукаризной, как будто он был виноват в появлении болезни. Гарри подозревал, что Кейт считает эту напасть господним наказанием ему за желание разорвать их брак. Он отбросил крамольную мысль. Если это было правдой, почему всемогущий оставил в живых Анну? И тем не менее, в душе Гарри царило смятение. Что, если Создатель вскоре призовет его на божественный суд? Противоречивые чувства рвали короля на части. Для безопасности он держал рядом с собой Кейт, усердствовал в богопочитании, чаще, чем обычно, посещал мессы, причащался и не пропускал дня без исповеди. В глазах Кейт Гарри видел надежду, и отношения между ними заметно потеплели. Но в глубине души он понимал, что это ненадолго. Как только все это закончится, если Господь не поразит его смертью, он сразу вызовет к себе Анну. Пришли новости о кончине его старых друзей, Комптона и Уильяма Кэрри, зятя Анны. Олси написал, что Комптон умер из-за небрежности его слуг, которые позволили ему уснуть в начале болезни. У него не осталось наследника, и началась яростная борьба за должности, освободившиеся с его уходом в мир иной. Даже юный Ричмонд прислал Гарри письмо с просьбой, чтобы какие-то из них отдали его любимому главному конюшему сэру Эдварду Сеймору. Однако Гарри был слишком опечален, чтобы озаботиться этим. Когда доставили завещанные ему Комптоном вещи, он расстроился еще сильнее. Ларчик из слоновой кости, полный драгоценностей, шахматная доска и набор для игры в трик-трак — все это вызвало острые воспоминания о проведенной вместе юности. Глаза Гарри затуманились слезами. Поборов нахлынувшие чувства, король даровал опекунство над юным Генри Кэрри Анне, тете мальчика, и велел Рочфорду, вовсе не имевшему охоты к этому, принять под своей крышей Мэри Кэрри. Затем назначил на освободившееся место Кэрри в тайном совете сэра Фрэнсиса Брайана в награду за его дружбу с Анной. С возрастом Брайан ничуть не остепенился. Он по-прежнему оставался известным распутником, но Гарри любил его. С ним было интересно и весело. Он хорошо играл в карты, шары и теннис. Сейчас Брайан находился в Титтенхангере, и Гарри нравилось проводить с ним время за картами. К ним часто присоединялся Фрэнсис Уэстон, один из пажей короля, одаренный музыкант, который прекрасно играл на лютне, был превосходным атлетом и таким приятным молодым человеком, что Гарри часто выбирал именно его спать по ночам на соломенном тюфяке в королевской опочивальне. Лето близилось к концу, и потливая лихорадка начала отступать. Гарри решил переехать в Амптхилл, а потом посчитал безопасным останавливаться и в других местах. То, что началось как бегство от болезни, превратилось в поездку по стране. Однако попутно король ради здоровья души старательно посещал святилища и монастыри. К осени он вернулся в Гринвич, и там его встретила Анна. Когда Гарри увидел ее после долгих месяцев разлуки, у него перехватило дыхание. Любовный пыл разгорелся в нем сильнее прежнего. Все душевные сомнения развеялись. Если Господу будет угодно, кардинал Кампеджо рано или поздно доберется до Англии и скоро зазвенит свадебный благовест. Европу охватила эпидемия, однако Кампеджо, казалось, не спешил уносить оттуда ноги. «Он уже должен быть здесь!» — возмущался Гарри, едва не подскакивая от нетерпения. «Говорят, он болен подагрой, а потому вынужден двигаться короткими переездами», с досадой проговорил Уолси. «Клянусь святым Георгием, Климент, видно, потому и послал его. Рассчитывал, что я откажусь от иска», — кипел негодованием король. Кардинал с мрачным видом пожал плечами. «Будем надеяться, что нет. Все эти отсрочки дали королеве время собрать поддержку», — проворчал Гарри. «Епископ Фишер — главный из ее защитников». И еще этот ее капеллан, Томас Эйбел. Даже Уэрхэм считает мой брак законным. «Да, но он встанет на вашу сторону», — устало произнес Уолси. Было ясно, что его сердце не лежит к этому делу. Гарри посмотрел на кардинала тяжелым взглядом, приметил испещренные сизыми сосудами щеки, серый цвет лица, отвисший подбородок и понял — его друг стареет. Анна все жаловалась, что Уолси не прилагает столько усилий, сколько мог бы, для аннулирования брака Гарри и Кейт. Зачем кардиналу напрягаться ради того, чтобы сделать своего врага королевой? Ведь он знал, что та ждет не дождется удобного момента, чтобы уничтожить его. Однако невозможно было отрицать, что кардинал трудился день и ночь, лишь бы король получил желаемое. Тем не менее, печально, но факт, Гарри больше не испытывал былой привязанности к Уолси. Временами он возмущался тем, что тот недостаточно быстро справляется с делами. Понимая разумность и безосновательность такого отношения, король все равно не желал признавать, что попал под власть женщины. Но он обожал Анну, хотел порадовать ее и жаждал получить ее одобрение. Продолжая, как прежде, оказывать милости Уолси, он не добился бы этого. Любовь Анны к нему была слишком эфемерной. Он не отважился проверять ее на прочность, а потому поставил прихоти своей возлюбленной превыше всего. Если это означало, что кардинала больше не будут принимать при дворе так же милостиво, как когда-то, так тому и быть. «Уолси слишком высоко себя ставит. Он забыл, кто здесь король», — сказала Анна на следующий день во время охоты. «Пусть он борется за главенство со всеми остальными. Дорогая, он делает для нас все, что может», — в сотый раз повторил Гарри, — «и желает нам добра». «Как можно быть таким слепым?» — воскликнула Анна и пустила лошадь легким галопом. Темные волосы развивались по ветру у нее за спиной. Гарри пришпорил коня и рванул за ней, досадуя, что она не желает понять его точку зрения. Но тут Анна обернулась и одарила его ослепительной улыбкой. Сердце короля растаяло. Ради нее он был готов на все, даже принести в жертву своего старого друга. Болейны и их сторонники вознеслись высоко. А Уолси, похоже, понимал, что балансирует на краю пропасти. Он старался как мог задобрить Анну подарками и развлечениями, удвоил усилия по достижению развода. Отношения между ними с виду были сердечными, но кого это могло обмануть? Стало ясно, что Анна больше не может находиться на службе у Кейт, и Гарри поселил ее в просторном Даррем-хаусе на Стрэнде, как полагалось, будущей королеве. Однако, приехав туда к своей возлюбленной, король застал ее в раздражении. «Этот дом не ремонтировали много лет», — недовольно сказала она, взмахом руки окидывая окружавшую ее обстановку. «Позолоту нужно обновить. Краски потускнели, на потолке трещины». Гарри огляделся, удивляясь, что плохого она нашла в этих комнатах с высокими потолками и деревянными панелями на стенах. «Хорошо, дорогая. Я переселю вас в другое место. Дайте мне несколько дней». Анна нежно поцеловала короля и проворковала, сжимая его руки. «Вы так добры ко мне, Гарри!» Как он мог устоять перед ней? Теперь король по 4 часа в день корпел над толстыми книгами по теологии, изучая прецеденты и подыскивая аргументы, чтобы предъявить их кардиналу Кампеджо. Поездка легата тянулась целую вечность, но в октябре, наконец, пришла радостная новость. Он в Англии. Гарри приготовился устроить пышный прием в Лондоне, но Кампеджо сразу по прибытии слег в постель. Прошло несколько дней, прежде чем он оправился и смог встретиться с Гарри и Уолси в кабинете короля. Гарри приветствовал папского посланника с таким воодушевлением, словно тот был самим спасителем. «Давайте не будем терять времени, милорды-кардиналы», — сказал он. «Я желаю разделаться со своими сомнениями и получить решение по поводу моего иска об аннулировании брака». Он нетерпеливо взглянул на Кампеджо, ожидая ответа. Кардинал не спешил давать его. «Ваша милость, это трудное дело. Его святейшество много размышлял о нем и молился. Он просил меня заверить вас, что ваши сомнения безосновательны, и содействовать примирению между вами и королевой. Перед Гарри будто пропасть разверзлась. Он так рассчитывал на Кампеджо, ждал, что тот приедет с указанием от папы Климента аннулировать его брак, а не способствовать примирению. «Я не ослышался?» — спросил король. «Меня уже очень давно терзают угрызения совести. Доктора университетов и ученые утверждают, что тут есть вопрос, требующий разрешения. Проблема затрагивается в самой Библии, любезны». Гарри разгорячился. «И вы проделали столь долгий путь, чтобы бойко назвать мои сомнения безосновательными? Или дело в том, что его святейшество боится спровоцировать императора?» Кампеджо поднял руки, будто защищаясь, и с обиженным видом произнес: «Ваше Величество, поверьте, его святейшество не позволяет мирским соображениям влиять на свою позицию. Честно говоря, правило из книги Левит действует, только если в первом браке родился ребенок. У королевы и принца Артура детей не было, а значит, нет и препятствий к вашему союзу». «Ничего подобного», — страстно возразил Гарри. «Левит предупреждает, если человек женится на вдове своего брата, он тем самым открывает наготу брата, и такой союз будет бездетным. Тут невозможны двойные толкования». Кампеджо поерзал на скамье и снова воздел руки. «Прежде чем мы вовлечемся в дальнейшие дебаты, его святейшество предложил другой выход из вашего затруднительного положения. Он просил меня убедить королеву, чтобы она ушла в монастырь. Тогда, ваша милость, вы будете вольны снова жениться». Гарри выпрямился. «Это решило бы проблему. Ее милость могла бы уйти с почетом. Никто не ставил бы под сомнение законность рождения нашей дочери, и я был бы свободен». Но она отказалась поддержать эту идею. «Да», — подтвердил легат. «Я уже виделся с королевой, и она очень ясно дала мне понять, что не имеет призвания к религиозной жизни. Она считает себя вашей истинной супругой, и ничто не заставит ее отречься от этого». «Но последнее и вызывает большие сомнения», — вмешался в разговор Уолси. «Надеюсь, вы объяснили ей, что такое решение было бы наилучшим для всех». «Сходите к ней еще раз», — перебил его Гарри. «Скажите, что я сделаю ее аббатиссой. Она будет жить в большом почете, как королева, будет видеться с принцессой, когда пожелает, и сможет свободно ездить, куда и когда захочет. Что она теряет? Я больше не ложусь с ней в постель и не играю роль супруга, но я не прочь относиться к ней с почтением, как к родственнице. И Мария займет свое место в очереди на престолонаследие после сыновей, которые родятся у меня от будущей жены». «Его милость проявляет большую щедрость», — заметила Уолси. «Я это вижу», — отозвался Кампеджо. «Признайте брак недействительным», — насел на легата Уолси. «И проблема решена». Кампеджо выглядел растерянным. «Увы, я объяснил. Это дело непростое. Оно будет иметь серьезные последствия для церкви». «Кажется, в нем заключены противоречия, которые мешают его святейшеству объективно взглянуть на ситуацию», — с вызовом произнес Уолси. «Очевидно, он не готов допустить, что его предшественник был не безупречен». «Ваша светлость, попытайтесь понять мою точку зрения, но у меня создается впечатление, что я говорю с камнем», — жалобно произнес Кампеджо. «Не забывайте, я стараюсь помочь». Он повернулся к Гарри, который слушал их со все возрастающим унынием. «Сир, есть третий путь. Для урегулирования проблемы престола наследия его святейшество готов дать разрешение на брак принцессы Марии с герцогом Ричмондом». Гарри в ужасе уставился на легата. «Но они — единокровные брат и сестра. Это будет инцест. Как может папа предлагать такое? И вы еще опасаетесь подорвать репутацию церкви?» «Да, я опасаюсь», — возразил Кампеджо. «И его святейшество тоже. Разрешение, данное папой Юлием, было законным. Сомнение в этом подорвет устои святого престола. Все просто». Гарри едва не взорвался от бешенства. «Устои святого престола не станут прочнее от того, что один папа дает разрешение на сомнительных основаниях, а другой поощряет инцест». Легат разозлился не меньше. «Тем не менее, брак законен, и я приехал, чтобы успокоить вашу милость. Однако вы упорствуете в своем убеждении, будто он противоречит праву. Даже если бы ангел спустился с небес, боюсь, и он не смог бы переубедить вас. И мне, и его святейшеству ясно, что побуждает вашу милость искать аннулирование брака. Мы знаем о существовании некой юной леди, на которой вы хотите жениться. Говорят, вы ничего не видите и ни о чем другом не помышляете, кроме нее. И часа не можете прожить без этой особы. Постоянно целуете ее и обращаетесь с ней как с собственной женой. Меня заверили, что вы еще не сошлись с этой женщиной окончательно, но папа Климент опасается, что страсть замутила вашу способность к здравому суждению». Гарри был потрясен прямотой Кампеджо и на мгновение утратил дар речи. «Мои намерения по отношению к мистерс Болейн совершенно честны», сказал он после долгой паузы. «И решение проблемы наследования престола остается неотложным, независимо от того, женюсь я на ней или нет. Мне невыносимо и дальше жить под гнетом гнева Господнего. Я обратился к его святейшеству за исцелением, но он крайне огорчил меня». Гарри не мог совладать с собой. «Предупреждаю вашу светлость, если я не получу аннулирование брака, то уничтожу власть папы в этом королевстве». Кампеджо онемел. Олси поспешил заполнить жуткую паузу. «Сир, у меня тоже есть права легата. Я обещаю вам, что мы с кардиналом Кампеджо будем вместе работать над решением проблемы». Легат посмотрел на него свысока. «Будем молиться, чтобы Господь указал нам правильный путь». Гарри ушел, обиженный прямотой Кампеджо и пылая гневом против Кейт. Почему эта невозможная женщина упрямится и не хочет уйти в монастырь? Она половину жизни провела на коленях, а теперь говорит, что у нее нет призвания к религии? Как она не поймет, что потеряла его, что больше не нужна ему, ведь она уже не может рожать детей? Да и Англия вступила в альянс с Францией. Какой смысл цепляться за прошлое? Она могла бы смягчиться, видя, на какие щедроты он готов пойти. Но нет. Даже после того, как кардинал все досконально объяснил ей, она продолжала упорствовать. Сердце Гарри окаменело. Он больше не жалел Кейт.